Номер 31. Кайл. Территория – город людей. Оливер. Факт. Ночнорожденные, как и барьеры, живут до 1000 лет. Однако обращенные ночнорожденные в основном живут до 600 по ряду причин. Прежде чем направиться в пристанище древних, мне нужно было встретиться в мире людей с одним важным типом. Последний раз мне довелось побывать в этих землях несколько лет назад. Мой старый знакомый, как и прежде, был смотрителем за кровососами в мире людей. Ночнорожденные беглецы, решившие переступить черту миров и оставшиеся жить в людском мире, упиваясь кровью, находились под контролем ночнорожденных смотрителей. И мой друг был одним из таких смотрителей. Эфелианский страж порядка среди людей. Пребывание в городе таких, как он, было одобрено Высшим Советом с целью контроля эфелианских ночнорожденных беженцев. Не будь их, обращенные бы уже наделали дел. Кровавые набеги толп ночнорожденных на людей могли бы обернуться катастрофой для человечества. Поэтому по соглашению эфелианской и людской власти были созданы группировки эфелианских смотрителей, которым одобрили пожизненное проживание в краях людей. Улицы города, как прежде, были наполнены свежей едой, яркими огнями, светофорами, первыми изобретенными автомобилями и людьми. Так много людей и так много запахов крови. Ароматы, перемешиваясь между собой, опьяняли. Эфелианских беглецов можно было понять. Запах живого человека никогда не сравнится с разливкой, которую продавали в кафе кампуса. Пить слитую кровь с уже мертвого вместо естественного приема из живой плоти – то же самое, что практиковать онанизм, вместо того, чтобы заниматься любовью с настоящей женщиной. Разница в ощущениях аналогична. Городских ночнорожденных можно было похвалить за маскировку. Они полностью копировали поведение людей, местную речь, стиль в одежде. Мой друг хорошо дрессировал эфелианских беженцев на людской земле. Стараясь не задерживаться, чтобы не привлекать внимание снующих в тени обращенных, я прибавил шаг и приблизился к библиотеке, где работал мой старый друг. К сожалению, у него оставался все такой же хороший аппетит, и он так и не научился работать в человеческих коллективах и не иссушать их. Кажется, это была его мечта. Главная улица города пестрила огнями и затмевала невзрачную старую библиотеку. Красно-кирпичный фасад с трещинами и неизменной вывеской закрыто. Поднявшись в читальный зал, не успел я появиться в поле зрения древнего, как раздался звук удара книги о стол, а после и его грубый басистый голос. «Если ты сжалился и принес мне бутылочку разлива из кампуса, я от нее не откажусь». «Окружаешь себя людьми и просишь принести тебе разлив? Убогий ты извращенец». Этот чистокровный, мой старый друг. Несомненно, я бы даже назвал его братом. Оливер. Все те же коротко стриженные черные волосы, квадратная челюсть, густые брови, уличный стиль людей, кроссовки, широкие брюки и футболка. Оливер все так же оставлял небольшую щетину на лице. По его мнению, это придавало его и без того угрожающему виду больше мужественности. Мясистый здоровяк не изменился с нашей прошлой встречи, и я в какой-то степени был этому рад. Мои шаги эхом раздавались по светлому помещению. На паркете длинного пустующего зала отражались всевозможные узоры от витражных окон. Оливер сидел за столом у стены, в самом центре, с каким-то комиксом. Старая привычка читать фантастические истории с картинками, чтобы отвлечься от голода. «Явился-таки, как и прежде, тощий и недовольный», — с легкой ухмылкой заявил он. «Джелиски у тебя все такой же ужасный. — подметил я. «Грубый и неотесанный. Мантианским акцентом через слово разит. Вообще не практикуешь?» «Не придирайся!» Выдал он и перешел на родной мантианский язык. «Выкладывай! Зачем явился, информатор кампуса? Кстати, ваше убежище разрослось до размеров целого города, но вы продолжаете называть его кампусом. Странно». Оливер приподнял густую бровь. «Ничего странного. Что нового случилось с того момента, как я был в городе последний раз?» Он стал огромным. Горожан уже селить негде. Сейдж же все еще доносчик между мирами. Отвечает за перепись населения. А еще... Я вдруг загорелся ярким желанием рассказать ему об Эллен, но запнулся. «Да ну, монс тебе!» Воодушевленно воскликнул Оливер, догадавшись. «Девицу завел?» «Ну, не знаю, как это сказать». «В смысле?» «В смысле, она живая?» Оливер пробыл в недоумении какое-то время, но, к моему великому счастью, не стал расспрашивать, беспечно выдав: «Ну да ладно, я отошел от эфелианских дел. Зачем пришел?» «Я бы не стал тащиться в такую даль, чтобы просто повидаться». Он уселся поудобнее и сложил огромные руки на могучей груди. «Тогда я внимаю». Мои поиски асцентрита на Джалиде Ден так и не дали результатов. Отец вроде как продолжает искать его на кондактор Ден, совершенно наплевав на клановые дела. Так сообщают источники, но я не могу быть уверен. «Как обстоят дела в наших родных землях?» — аккуратно спросил я, опираясь руками о стол. Выражение его лица изменилось. Фиглярство сошло на нет. «Продолжаешь играть с отцом на перегонки. Кто быстрее отыщет игрушку ярости? Монс с тобой. Но почему ты вдруг заговорил о родных землях?» — спросил Оливер, явно что-то подозревая. «Есть причины. Были ли у них с кем-нибудь конфликты?» «Причины, Кайл», — хладнокровно оборвал он. «Я жду». Этот голос давал понять, что сейчас я вел диалог не с неуравновешенным любителем комиксов и смотрителем мира людей, а с представителем чистокровного клана Нордан, старшим сыном и одним из лучших охотничьих ночнорожденных западных земель Монсден, с наследником Оливером Нордан Энштадт VII. Я получил конверт. В помещении воцарилась мертвая тишина. Мои слова означали только одно — назад дороги больше нет. Когда я переступил порог кампуса, то безмолвно попрощался со всеми, кто там остался. Выражение лица Оливера стало точно таким, как у глав древних кланов, когда те получали печальные известия после походов своих обращенных. И я интуитивно догадался, о чем он собирался дальше спросить. Вопрос, который так и остался нерешенным по истечении стольких лет. Сложив руки в молитвенном жесте и поднеся их к лицу, он прошептал: «Ты все еще пьешь их, верно?» Мертвый Эфелиан молился животворящим богам, чтобы я не подтвердил его опасений. Богам, что никогда не услышат наши молитвы. «Да, твои пилюли». «Монс! Кровавый Монс! Ты обещал, что завяжешь!» Оливер вскочил и швырнул книгу со стола. 37 лет! Слишком долгий срок без крови!» «Побочных эффектов нет. Ведьминское творение стало спасением». «А теперь оно загоняет тебя в могилу!» «У меня все под контролем». Я бессовестно лгал единственному Эфелиану ночи, которому по-настоящему доверял. Я знал, он откровенно винил себя все эти десятилетия за то, что помог мне, когда я убежал из дома и начал терять себя, когда у меня случилась самая страшная ломка. Оливер был тем, кто вытащил меня со дна моей души. Отец тогда не понимал, что делал, заливая в меня кровь, пока она не начинала вытекать из носа. Казалось, вот-вот алая жидкость потечет из ушей и даже из глазниц. Я сходил с ума от кровавого безумия, почти потерял душу, почти потерял себя. Пилюли Оливера, да и сам он, вот что вытащило меня из бездны. Однако Норден предупреждал: рано или поздно я должен буду отказаться от ведьминской химии и постепенно вернуться к естественному питанию — крови. Я должен буду вернуться к истокам, от которых так долго бежал. Но страх прошлого оказался сильнее. «Как давно?» — напряженно спросил Оливер. «Что именно?» «Как давно ты окончательно подсел на них?» Его голос перешел на рев. 5 месяцев назад. 2 месяца назад стал сокращать порции. «Собрался иссохнуть!» «Я не превращусь в то, во что пытался превратить меня отец!» Оливер опустился обратно в кресло, строго напомнив. «У нас был уговор, Кайл. Я уже сказал тебе, я не стану его творением. А ты мог предположить, пусть на мгновение, что у тебя бы все получилось, и ты смог бы избежать последствий жажды?» Снова вскочив, он схватил меня за шиворот. «Где-то сутки ты потратил на дорогу сюда. Значит, у нас есть еще 2 дня. Если приедешь туда в таком состоянии, тебя сразу скрутят и посадят на цепи. Если хотя бы немного придешь в форму, тебе дадут слово». «Вспомни, каким я был тогда!» Я кричал прямо ему в лицо. Но Оливер оставался невозмутим. Меня пробила дрожь отголосками детских воспоминаний того рокового дня в ванной особняка нашей семьи. Моя кровь на полу, отцовский взгляд полный отвращения. Эти глаза, они мучили меня долгие годы. Это стало похоже на паранойю. «Не бойся», — полушепотом сказал Оливер. «Я уже знал, он собирался снова дать мне кровь». «Не бойся себя», — повторил он, нахмурившись. «Черный конверт Лэнсонов — билет в один конец. И он уже оказался у тебя в руках. Этот день, рано или поздно, он бы все равно настал». Повисла тишина, словно момент принятия тягостной реальности. Мы оба понимали, что не сможем убегать от своей природы всю жизнь. Древние с рождения были связаны с семьей кровавой удавкой, как младенцы связаны пуповиной с матерью. Только пуповину можно было перерезать обычным ножом, да чем угодно, а связь древней крови нет. Неизбежная участь так не кстати настигла меня, когда я позволил себе поверить, что могу стать по-настоящему свободным, когда поверил в свою игру в информатора, когда впервые в жизни внутри ледяного сердца ощутил животворящее тепло. И теперь за подобные глупости придется заплатить сполна. Что ж, мой мунсианский друг, кажется, я возвращаюсь первым.